а вы сразу кинулись в новую пьянку, которая, по вашим словам, продолжалась до сегодняшнего дня. — Да, — кивнул босс Медер. — Почему вы таким образом поспешили скрыться от полиции? — Можно сказать, скрылись от нас. Что вы хотели скрыть? — Выкладывайте, Медер. Анна поднялась и села на край стола напротив Смедера. Она повысила голос так, что ее было слышно в приемной. Бо подпер голову рукой. Он смотрел на нее снизу вверх, слегка улыбаясь, и выглядел более расслабленным и спокойным, чем она рассчитывала. «Вы этого не поймете», — сказал он. «Мы попробуем», — иронически вмешался Клейнер. «Фактически отец значил для меня так много, что после звонка матери я сломался. Я знал, что должен позвонить вам, но это было выше моих сил. Я забыл об этом. Единственное, что я осознавал, что отец мертв». «Ваш отец-плательщик мертв», — подал реплику Клейнер. Босс Медер так круто повернулся к вице-комиссару, что чуть не упал со стула. Он в первый раз за время разговора яростно замахал кулаком. «Замолчите к чертовой матери! Не хочу слышать вашу трепотню, понятно?» «Значит, это не вы снова посетили вашего отца в обед в понедельник?» — спокойно спросила Анна. Босс раздражением повернулся к Анне. Дал понять, что терпение почти лопнуло. «Мы никогда вместе не обедали». «Точно», — сказала Анна, вспоминая нетронутые приборы на балконе. Анна послала Боссмедера и Клейнера в лабораторию. Она заранее знала, что это объяснит еще один неопознанный отпечаток. У него были вполне приемлемые оправдания. Анна позвонила в лабораторию. «Попробуйте взять у Смедера образец почерка. Сравните его с отцовским. Меня особо интересует, не подписан ли воскресный чек кем-нибудь другим, не Эриком Смедером». «Что ты думаешь?» — с любопытством спросил Йоргенсен. «Конечно, это было не его дело. Ему должно было быть все равно, с какой целью он выполняет работу. Я хочу знать, не подписал ли босс Медер копию чека в отцовской книжке в понедельник после обеда, после того, как сбросил отца вниз. Если это так, ставлю бутылку водки». Да, чем больше она ходила вокруг Эрика Смедера, тем более различные типы открывались ей. В общем, у Эгона Кратвига и босс Медера было то, что оба носили маски. Разница была в том, что босс Медер осознавал это, а Эгон Кратвиг обманывал и себя самого. Или, может, Кратвиг был более наивным, а босс Медер более циничным? Или Эрик Смедер спрыгнул сам? И что насчет Ове Томпсона, который должен быть погребен в пятницу? Глава 13. С опозданием на 10 минут Анна почти бегом, тяжело дыша, ворвалась в ресторан у Ханса и, задыхаясь, поздоровалась с Нильсом Олессоном. К счастью, он легко воспринял ее позднее появление. Она и надеялась на это. Нильс тоже поздоровался, улыбнулся и снова сосредоточился на бильярдном ударе. Играл он с самим собой. За время службы Анна видела бесчисленное количество бильярдных и сама нередко играла. Она проследила его прекрасно задуманный, хотя в действительности хуже выполненный удар. «Идея была хороша», — сказала она, — «но вам не хватает удачи». «Вам только казалось, что я сосредоточен. В действительности рука дрожала», — возразил Олессон и повел ее в зал ресторана. У Ханса было очень уютно. Помещение обставлено скромно, без всякого кокетства. Они сели на удобные солидные кожаные стулья с высокими прямыми спинками. Не так давно подобная мебель еще пылилась в кладовках, а теперь полноправно красуется в парадных комнатах. Наклеенных обоями стенах висели картины разных современных школ и течений. Висели они везде, вверху и внизу, на каждом простенке. У Ханса было действительно приятно. «Что желаете?» Официантка обратилась тоже не так, как во многих других ресторанах, тихо, не повышая голоса. Анна посмотрела на Нильса Олессона. Он, к счастью, не стал продолжать нелепую игру, а просто заказал селедку с гарниром, фирменный омлет, к этому рюмку шнапса и светлое пиво. «Звучит убедительно. Мне то же самое», — сказала Анна. Официантка ушла за пивом. Нильс сидел, положив обе руки на стол. Он был одет в клетчатую рубашку с короткими рукавами. Две верхние пуговицы были расстегнуты. Нильс выглядел таким же расслабленным, как его одежда. Он хорошо загорел. Видимо, была возможность наслаждаться недавней солнечной погодой. «Наконец мы вместе», — широко улыбнулся он. При этом на щеках появились две ямочки. Слегка вьющиеся светлые волосы падали на уши. «Хорошо», — согласилась она. «Я боялась, что не смогу вырваться. Мы сейчас невероятно заняты. Вы тоже?» «Нет, мы не так. В августе люди не особенно часто болеют. Правда, сейчас нам приходится чинить немецких туристов. Ну и, конечно, люди умирают. Но об этом говорить не будем. У меня была беседа с одним из ваших, Клейнером. Он немного брюзга, правда?» «Нет, он хороший», — не согласилась Анна. «Если вы уверяете...» «Вас зовут Анна. Могу я так называть вас?» «Конечно», — засмеялась она, ощущая свой лихорадочный смех. «Конечно, Нильс», — добавила она. Он откинулся назад, вытянув вперед руки, будто собирался взять большую горячую картофелину. На самом деле, лишь защищая собственные заявления, так легче. А то сидишь и думаешь, как и что. «Хочу сказать спасибо за приглашение. И давайте покончим с вежливыми фразами. Мне действительно очень приятно». «Спасибо, мне тоже», — Анна опять улыбнулась. Чувствовала она себя не вполне уверенно, но улыбаться было легко. «А вы недавно в Эггесхавне?» «Появились вы у нас с большим шумом». «Да, уже 2 месяца прошло». «Это немного. Я здесь уже 2 года, а кажется, что только что переехал». «Откуда?» «Из Колдинга. Там у меня была практика в разных отделениях. До этого работал в Вайле, в психиатрической больнице, в Мидельфарте. Учился в Копенгагене, но вообще-то я из Ринкебинга, поэтому можно сказать, что вернулся на родной Запад. Я купил дом вместе с 3 коллегами. Врачи Стведесгады, слышали? Так это мы». Нильс ткнул пальцем в грудь, будто рекламировал фирму, и улыбнулся. Его рассказы о работе соответствовали его 34-летнему возрасту. Анна научилась угадывать возраст людей. Это совпало примерно с ее 40-летием, отмеченным в прошлом году. Тогда же повторилось невротическое чувство страха, которое она помнила с тех пор, как ей исполнилось 30. В первый раз это означало прощание с молодостью и страх перед новой взрослой жизнью. А что после 40? При этой мысли становится совсем неуютно. «А почему вам хотелось, чтобы мы пообедали вместе?» — глупо спросила она. И сама рассмеялась. «Я могу сказать, почему», — ответил он, но внезапно застеснялся и ничего не сказал. Он смотрел в окно, а она смотрела на него. «Я считаю, мне просто повезло. Разве нет?» Они не стали друг другу ближе за обедом, повели довольно неуклюже разговор о повседневных делах, обменялись мнениями об Эггесхавне. Выяснилось, что дом Нильса находится в центре, а еще у него есть летний домик на Вестеро. Снова Вестеро. Если что и лежало подспудно, то в беседе не проявилось. Было очевидно, что он жил один, и с его стороны это могло быть осторожным приглашением к флирту или к дружбе, если им обоим этого захочется.